Глава 15. Алир. «Слушаюсь и повинуюсь, повелитель всея Владиславы», — недовольно пробурчала человечка мне в спину. Я не обернулся лишь потому, что был слишком обескуражен недавними открытиями. Она, Хотори. Мне в руки попалась представительница древнейшего рода, единственного живущего в полном мире и согласии с самими истинными драконами. Еще до того, как женщины этого рода стали орудием богини в борьбе с провинившимися. До того, как всех наших самок не стало. До того, как нам пришлось получить второй облик и стать зависимыми от девушек других рас, способных родить нам потомство. Проще назвать Влади лгуньей, чем поверить в чистоту крови. Однако она доказала. И не один раз. Выбравшись из пещеры, я подошел к самому краю выступа, подставил лицо под льющиеся с неба струи дождя. Ликование скручивалось в груди теплым шаром. Оно накапливалось, заполняло, будоражило. Следовало вернуться к хладности стали, вспомнить о выбранном пути спокойствия и непоколебимости. Однако само нутро просило поддаться эмоциям, впустить их в кровь, не идти сейчас на голос разума. «Уже выбрался?» — раздалось громкое снизу. «Гайон?» Я больше удивился тому, что он был на коне в компании сына и нескольких гномов, чем самому присутствию здесь. «Да, нам удалось найти выход». «Зайрн, езжай к пещерам, проверь степень обвалов. Вы отправляетесь с ним». Настолько четко и громко отдавал он приказы, что они с легкостью различались сквозь шум бесконечного дождя. «И оставьте Виану из рода Фаросов одну лошадь». «Не нужно. Я расправлю крылья». Дракон отрицательно покачал головой и указал взглядом в небо с набухшими тяжелыми тучами, готовыми вот-вот испустить молнии. В ином случае я все равно отправился бы в Фарасилиан по воздуху. Удар по крыльям весьма неприятен, однако не смертелен. Как напоминание о девушке, из пещеры донесся приглушенный шум. Выдержит ли она подобное испытание? «Две лошади!» С помощью вложенной силы звук моего голоса понесся вперед неразрушимой волной. «Со мной еще человечка!» Гайон кивнул, отдал приказ сыну, похожему на него, как две струи дождя. А тот незамедлительно принял управление гномами в свои руки и, ударив пятками в бока коня, отправился в путь. Сзади послышалась возня. Виан посмотрел на меня и тут же перевел взгляд на выбравшуюся из пещеры человечку. «А с каких пор ты обладаешь магией камня?» С озарившей его лицо улыбкой прокричал дракон. «Я не...» — собрался ответить Гайону, что не обладаю магией камня, как вдруг рядом раздался вскрик и громкие ругательства. Я обернулся и воззвал к хладности стали, к спокойствию, ко льду, способному поглотить жар, затопивший меня одной волной. Капля крови сорвалась с подбородка Влади и разбилась о камень, одновременно с вспоровшей пространство молнией. С трудом оторвавшись от быстро растворившейся в водяных потоках бордовой кляксы, я поднял взгляд к лицу девушки, приподнявшийся на руках после падения. Неужели нельзя быть осторожной? От вида царапины на всю щеку меня с новой силой охватила злость. Влади заметила ее и вздрогнула. В глубине зеленых глаз отразился испуг, будто человечка вмиг поняла свои ошибки и теперь начала бояться дракона, потеряла ту свою дерзость с помощью болезни, обрела чувство самосохранения, поняла, что от одного движения моей руки может лишиться жизни. «Мне долго ждать», — произнес резко, даже для себя, и отвернулся. Однако в следующий миг уже развернулся, шагнул к ней и, подхватив подмышки, дернул вверх. Встав на ноги, девушка зашипела, пошатнулась, вскинула руки и тут же вцепилась в мои. А с подбородка вновь сорвалась бордовая капля крови. Она ударилась о промокшую рубашку, впиталась. Дождь попытался ее растворить, но до конца не смог. «Решила проверить, как действуют камни?» «Нет», — тихо произнесла человечка и поджала губы. «Отпустите!» Я вдруг осознал, что впиваюсь пальцами в ее ребра, ослабил хватку, отстранился, но не убрал руки. Затуманившая разум злость начала отступать. Обычно спокойный и рассудительный, я в который раз поддался эмоциям, что непростительно для стали. Посмотрел вниз, оторвав левую ладонь от девушки, быстро наклонился и поднял заживляющий камень. Приложил его к щеке. Вновь зацепился взглядом за зеленые глаза. Следовало сосредоточиться на другом, отступить от служанки, напомнить себе, что передо мной та безумная человечка, хоть и Хотори, все же она низшая. И неспроста брат привел ее в Фарасилиан. Однако я позволил себе залюбоваться хрупкой красотой, сдабриваемой струйками дождя, который стекал по черным волосам, белой коже, заставлял густые ресницы трепетать. Я видел краем зрения, как рана исчезла, даже заметил, как провел большим пальцем по щеке, оставляя там быстро исчезнувшую полусухую дорожку. Не пропустил, как пухлые губы маняще приоткрылись. Услышал судорожный выдох, неожиданно почувствовал кожей биение сердца Влади, прильнувшей ко мне. Злость растаяла, подобно вчерашнему дню. В груди нечто взорвалось, бешеным потоком понеслось по телу, вырвалось наружу, окутало нас, укрывая от бесконечного дождя, согревая, оберегая. Лишь спустя мгновение я заметил кокон огня вокруг нас. «Хотори!» Девушка вздрогнула. Как раз в том месте, откуда пошел толчок силе, ощутил давление ее пальца. Новая волна огня рванула наружу. Она разлетелась во все стороны, мелькнув алой вспышкой. И тут же исчезла, уступая место отрезвляющему дождю. Я отнял от девушки руки, отступил. Человечка покачнулась, словно лишившись опоры, подпрыгнула на одной ноге. Во взгляде появилась потерянность. Девушка поежилась, обняла себя за плечи. Волосы, вновь намоченные дождем, черными пиявками облепили лицо. Едва высушенная огнем рубашка потеряла форму, будто стала ее второй кожей, с большими морщинами, полупрозрачной, не скрывающей ни единого изгиба тела и даже открывающей взору ноги до самых колен. «Дальше справитесь сами», — протянул я человечке светящийся камень, мысленно ругая себя за недавний порыв помочь ей. Упрямо поджав губы, Влади приняла заживляющий кристалл. Я не стал дожидаться, пока под воздействием волшебных свойств камня исчезнут все царапины. Пошел по полуразрушенной тропе вниз, к Гайону. В двух местах зиял глубокий разлом. Где-то приходилось карабкаться на высокие валуны и спрыгивать с них. Забравшись на очередное препятствие, я все же обернулся. Человечка уже пробиралась за мной. Она перепрыгнула через небольшой разлом, с трудом поднялась на выступ скалы, прижимая к груди заживляющие камни. Чтобы спуститься, она наклонилась, как вдруг один кристалл, блеснув внутренним светом, упал, быстро покатился по краю, сорвался и устремился к тому разлому. «Ёшки-матрёшки, да сколько можно!» — воскликнула девушка и бросилась на его спасение. С поразительной ловкостью она прыгнула за камнем, схватив его в самый последний момент. Помедлив с пару мгновений, человечка перекатилась на спину, подняла вверх кристалл, которому не позволила бесследно исчезнуть, и села. Полюбовавшись переливающимися гранями и положив камень к остальным в горсть правой руки, ладонью левой отряхнула рубашку. «Мог бы и помочь». Единственное, что мне удалось различить из шевеления ее губ, как только девушка заметила мой взгляд на себе. Человечка откинула со лба мокрые волосы, рывком поднялась и снова забралась на выступ, с которого на этот раз спустилась без происшествий. Подойдя к валуну, на котором стоял я, она сильнее прижала к груди горсть кристаллов. Оценив высоту, девушка недовольно скривилась. Она отыскала рукой самый удобный выступ, начала медленно карабкаться. Голые ступни пару раз соскальзывали вниз, пальцы синели от усердия, с которым человечка впивалась в камень, чтобы не упасть. Я намеренно не шевелился, наблюдал, подавлял в себе желание помочь. Хоть это и Хотори, но все же человечка. Слишком много почести для низшей. Но, услышав вскрик, я схватил Влади за запястье и резко дернул вверх, тут же поймав за талию другой рукой. Она судорожно вздохнула. «Спасибо». «Нажми», — сказал, собираясь вновь согреть продрогшую девушку коконом огня. «Куда?» — блеснул азарт в зеленых глазах. Она охотно положила ладонь на мою грудь, едва ли не засияла восхищенной улыбкой, как вдруг рядом раздалось. «Алир, до моего замка недалеко». Гайон неторопливо подъехал к валуну, потянул за поводья, останавливая коня, и добавил: «Сухая одежда, горячий отвар Манайры. Ланери Асиан радушно примет таких гостей, как вы». Я перевел взгляд на человечку. Заметив изучающий взгляд Виана, скользнувший по оголенным до колен ногам и выше по талии, поставил ее на валун. Девушка словно засмущалась, казалось, она вот-вот спрячется за мной, но вместо этого лишь сильнее прижала к груди кристаллы, хоть так укрываясь от интереса мужчины. Едва не поддавшись новой волне эмоций, на этот раз холоднее самих ветелианских белых пустынь, я спрыгнул с валуна и подал Владе руку. Она засеменила босыми ногами, стараясь не поскользнуться. Девушка потянулась к моей ладони, вложила в нее пальцы и собралась медленно, шаг за шагом, спускаться вниз. Я резко дернул ее на себя, поймал вскрикнувшую человечку и собрался посадить на ближайшего коня. «Ай-яй!» — начала извиваться девушка. «Упал! А я на лир! Один снова вывалился!» Вырвавшись из моих рук, она побежала за блеснувшим в луже кристаллом, присела, достала его из воды. Камень вдруг засверкал. Я не сразу понял, что тому виной, как заметил тонкий солнечный луч, прорвавшегося через поредевшие на западе облака. «Хороший знак», — подметил Гайон, поправив свой длинный плащ. «Дожди скоро закончатся». «Было бы замечательно», — стуча зубами от холода, произнесла человечка и подошла ко мне. «А то как-то холодно тут у вас». Она забыла о необходимости учтивого обращения, вновь вставила слово, не добавила «Аян», тем самым повела себя дерзко с Гайоном. Подняв на меня глаза, она словно поняла свою ошибку, вжала голову в плечи, прикусила заметно посиневшую губу. «Простите, Аян», — сказала девушка Виану. Я подхватил ее за талию, усадил на лошадь, но едва собрался отнять ладони, как девушка вцепилась в мои плечи и нырнула обратно мне в руки. Она словно знала, что поймаю, или же глупо надеялась. «А я на лир, я не умею ездить на коне», — прошептала Влади, покосившись на Гайона. Меня эта ситуация начала порядком раздражать. Виан, который даже не собирался отвести взгляд, продолжал с интересом наблюдать за нами, не подумал снять плащ и предложить его продрогшей девушке. Дождь, который лил не переставая. Он пробирал до костей, заставлял Влади содрогаться, словно покрасил ее губы в синий цвет. Я, который не представлял, как поступить с собственным открытием, что человечка Хотори, что делать с этой информацией, следует ли рассказать Гайону или лучше скрыть обретенное сокровище у себя. Обращаться к ней с почтением или в очередной раз напомнить, что она низшая, и вот так прижиматься ко мне не смеет даже в мыслях. Неожиданные порывы, толкающие вновь использовать огонь, только чтобы согреть неугомонную Влади, не ощущать дрожь ее тела, почувствовать тот краткий момент единения, когда сама стихия сближает и защищает. А главное, наглая девушка, которая словно специально льнула ко мне, прижималась, смотрела, словно зачарованная, при каждом удобном случае касалась моей груди, живота или плеча. И сейчас, находясь в кольце моих рук, Влади хоть и дрожала, но улыбалась, будто пыталась очаровать, словно намеревалась затуманить разум, вновь заворожить своими зелеными глазами и трепетом сердца, ощущаемого от прикосновения наших тел. «Не мои проблемы», — потянулся я к хладной рассудительности и вновь усадил девушку на коня.